Глава 36. Скарлетт. Следующие несколько дней продолжались утомительные деловые переговоры между нашим отцом и миссис Найт, в которых я ровным счетом ничего не понимала. Но помимо них были и нормальные новости, в том числе очень приятные. Чтобы находиться ближе к школе, отец снял комнату в деревне, откуда и приходил каждое утро на встречи с миссис Найт. Школьные финансы, как оказалось, были в упадке, однако с помощью некоторых щедрых родителей, в числе которых был и отец Эбони, снова воспрянувший духом после успеха своей последней постановки, а также других вкладчиков-инвесторов, удалось собрать достаточно денег, чтобы выкупить школьное здание у банка. Денег, как объяснил нам отец, хватило только-только. А вскоре наш отец принялся за настоящую работу в Руквуде, приводил в порядок школьные финансы и делал все для того, чтобы никто впредь не смог украсть наши деньги, как это сделала в свое время мисс Фокс. Не стану скрывать, каждый раз, когда я встречала идущего по школьным коридорам отца, меня охватывало очень странное чувство. Знаете, это было все равно, что увидеть верблюда на лужайке перед домом в английской глубинке. Но не вписывался отец в мои привычные представления о Руквуде, в его общую картину. И еще. Совсем недавно мне была бы ненавистна сама мысль о том, чтобы увидеть здесь отца. Теперь же. Как все иначе сделалось? Теперь такие встречи вовсе не были для меня нежеланными. Напротив, они, пожалуй, стали для меня почти приятными. Ведь помимо всего прочего, эти встречи всякий раз напоминали мне о том, что нашей мачехи больше нет, что сгинула она навсегда, к огромной нашей с сестрой радости. Спросить отца о том, заявил ли он на Эдит в полицию, у меня не хватало смелости. Но даже если нет, ей сейчас все равно не позавидуешь. Сидит где-нибудь, забившись в уголок, и раны свои зализывает. Так ей и надо. По заслугам получила. Не хочешь себе зла? Другим не пакости. Следует заметить, что и уроки у нас в школе проходили сейчас не так, как обычно. Всем хотелось обсудить, удастся ли нам спасти школу или нет. А если да, то какой она должна будет стать? Поэтому уроки часто перерастали в дискуссию, причем самое живое участие в ней часто принимали и сами учителя. Настала пятница. Нас позвали в актовый зал на собрание. На сцену вышла миссис Найт. «Я рада объявить вам, — начала она, — что Руквудская школа продолжит свою работу». В ответ гром аплодисментов, топот ног, восторженные крики. Когда все слегка успокоились и притихли, наша директриса продолжила. «Я думаю, все мы можем согласиться с тем, что Руквуд меняется в лучшую сторону, и хотим продолжать эти перемены. Заявляю с этой сцены, что у нас не будет больше неоправданно суровых наказаний, и старост тоже не будет, если только мы сами не захотим оставить их. Одним словом, теперь дальнейшую судьбу школы мы с вами будем решать сами, вместе». Я оглянулась и увидела вокруг себя улыбающиеся лица. Многие девочки уже принялись оживленно перешептываться друг с другом. Разве можно было представить такое всего лишь пару лет назад? Ученицы здесь умирали, получали серьезные травмы, кое-кого и в сумасшедший дом сдавали. Хотелось надеяться, что ничего этого больше не будет. А раз не будет, то значит, не напрасными были и те наши страдания. А благодаря нашему новому консультанту по финансовым вопросам мистеру Грею, мы надеемся увеличить школьный бюджет настолько, чтобы можно было провести весь необходимый ремонт и улучшить условия жизни в школе. «Мы хотим новые душевые!» — крикнул кто-то из передних рядов. «Новые коньки для катания!» — раздался новый голос. «И долой жаркое!» — высоким голосом взвизгнула какая-то девочка, и весь зал грохнул от смеха. «Жаркое? Ну, посмотрим», — усмехнулась миссис Найт. В воздухе витала надежда. Быть может, Руквуд на самом деле не будет больше самой плохой в мире закрытой школой. Пусть станет лучшей в мире, но при этом останется древним и полным неразгаданных тайн местом. Это было мое личное заветное желание. Миссис Найт еще какое-то время говорила, подбадривала, как это она любит делать. И знаете, впервые в жизни я начинала верить в ее призывы стать единомышленниками, сплотить ряды, с уверенностью смотреть в будущее. Во все то, что раньше мне казалось бессмысленной пустой болтовней. А когда директриса наконец закончила, ее сменила на сцене мадам Зельда. «Внимание!» — сказала мадам Зельда. «У меня тоже есть объявление. Поскольку наша школа не закрывается, то балетный спектакль состоится. Так что в конце месяца я всех вас приглашаю на премьеру «Лебединого озера». Тут уж я завопила от восторга во весь голос, взглянула на Айви и увидела широкую улыбку на ее лице. Зеркальное отражение моей собственной ликующей улыбки. Сбывалась наша мечта. В ту субботу вечером мы впервые собрали шепчущих не на экстренное собрание, а просто на вечеринку. Утром мы побывали в деревне и купили по такому случаю все, на что только у нас денег хватило. Шоколадные дрожжи, сахарные мыши, ириски, лакричные конфеты. Я сама их терпеть не могу, но Айви очень любит. А еще мятные леденцы и, конечно, моя любимая газировка в бутылочках. Да, многим из нас эти сладости грозят в ближайшем будущем походом к дантисту. Но право же, событие заслуживало того, чтобы его отметить на широкую ногу. «Мы заслужили этот праздник!» — открыла я собрание с набитым конфетами ртом и подняла в воздух свою бутылочку с газировкой. «За шепчущих в стенах!» И все вскинули вверх свои бутылочки, чокнулись и радостно рассмеялись. Мы даже не слишком беспокоились о том, чтобы соблюдать тишину, потому что экономка получила, наконец, обратно свою квартирку и сейчас, наверное, спала, что называется, без задних ног, на своей родной уютной кровати. «За Руквудскую школу!» — сказала Ариадна, и все весело поддержали ее, вновь подняв бутылочки. «До сих пор поверить не могу, что мне действительно нравится быть в вашей компании», — снисходительно заметила Пенни, закатив глаза. «Взаимно!» — заверила я ее и показала Пенни язык. «Как вы наверняка помните, Пенни не один год изводила нас с Айви и Ариадной. Доставала страшно, да и теперь не переставала нас то и дело подкалывать. Впрочем, войдя в число шепчущих, она доказала, что на нее можно положиться. А уж если даже на Пенни можно положиться, то, пожалуй, и на кого угодно тоже». «Это было прикольно!» — лукаво подмигнула Надия и бросила в меня ириской. «Замечательно это было, а не прикольно!» — с грустью поправила ее Ариадна. «Мы все были вместе, одной командой, получали удовольствие от того, что мы делаем, что-то новенькое все время узнавали». Я театральным жестом схватилась за свое разбитое сердце, но она не оценила мою игру и все так же серьезно закончила. И не осталось у нас теперь больше проблем. Сидевшие, как всегда, рядышком Вайолет и Роза одновременно улыбнулись. «А я люблю проблемы», — заметила Эбони, и в ее глазах на секунду загорелся озорной ведьмовский огонек, памятный нам по прошлому семестру. «Я тоже», — присоединилась к ней я. Айви поморщилась и ткнула меня под локоть. «Ну ладно», — рассмеялась Риадна. «Тогда проблемы пусть остаются, только небольшие и немного». Когда же, наконец, все выдохлись, накричались, насмеялись и разошлись спать, мы с Айви остались вдвоем в нашей комнате номер 13. Лежали в темноте и слушали, как тихо шелестят занавески от легкого ветерка, залетавшего через щели в оконной раме. И был тот ночной ветерок свежим и холодным. «Никогда больше столько сладкого есть не буду», — простонала я. «У меня весь язык словно мхом оброс». «А я сколько раз говорила тебе, остановись, хватит!» — откликнулась Айви и швырнула в меня подушкой. «Ты мне не командир!» — парировала я и швырнула подушку назад. Промахнулась, и она тяжело, как лягушка, шлепнулась на пол. Затем я блаженно полежала в тишине, и моего лучезарного настроения не могли испортить ни лишние съеденные конфеты, ни кусачье одеяло, Некомковатый матрас, в котором до сих пор оставалась проделанная мной дыра, где я прятала когда-то дневник. «Боюсь, теперь мы в этой школе надолго застрянем», — сказала, наконец, Айви, но в ее голосе не было ни капельки недовольства. «Угу», — откликнулась я. «Останемся здесь до самых выпускных экзаменов. Представляешь, сколько жаркого за это время нам придется съесть?» «Много», — согласилась Айви и добавила, блеснув в темноте улыбкой. «Но ничего, справимся. Ведь пока мы вместе, мы с чем угодно справимся». И покатились друг за другом дни. Время от времени мы сталкивались в коридорах с нашим отцом, который кратко рассказывал нам о том, как продвигаются дела со школой и как себя чувствует тетушка Феба. «А ты на Лебединое озеро придешь нас посмотреть?» — спросили мы его однажды. «Ни за что на свете не упущу такую возможность», — твердо ответил он и добавил. «А теперь за работу». Я всегда считала, что отец слегка помешан на своей работе. Трудоголик, так, по-моему, таких людей называют. Но сейчас, когда он работал в нашей школе, это уже не казалось мне слишком уж большим недостатком. Честно скажу, мне было приятно сознавать, что отец теперь постоянно где-то рядом. Нашим любимым уроком, разумеется, оставались занятия в балетном классе. Мы с Айви выкладывались на всю катушку, и я постоянно молилась о том, чтобы наши с сестрой старания не остались без внимания мисс Финч и мадам Зельды. Теперь, когда наша школа была спасена, получить главную роль, роль Адетты, в спектакле мне хотелось больше всего на свете. И вот настал день, когда после уроков должны были вывесить лист с распределением ролей. Мы с Айви ввинтились в толпу девочек, успевших собраться возле доски объявлений раньше нас. Протиснулись вперед и уткнулись сначала в мисс Финч. Она только что прикрепила кнопками лист с распределением к доске и сейчас стояла, прижавшись спиной к стене, не в силах выбраться из облепившей ее со всех сторон толпы. Затем я перевела взгляд на само объявление и прочитала. «Принцесса Адетта, белый лебедь, Скарлетт Грей, Адилия, черный лебедь, Айви Грей». «Есть!» — взвизнула я, хватая Айви за руку. «Мы получили роли! Они наши!» «Ну», — заметила стоявшая рядом мисс Финч, «начнем с того, что эти два лебедя внешне похожи друг на друга, словно близнецы. Потому-то принц Зигфрид и не сумел их различить». «Близнецы», — согласилась Айви, «только совершенно разные». Я широко улыбнулась. «Да, это точно про нас».